Хихикнув детской мысли, я повернулся к отпизженным генинам с Такубицу Джоунином во главе, встал на колесо и отсалютовал им чужой флягой. «Друзья, запомните этот день, когда вами чуть не был пойман Кисуки Хьюга». Глава 12. Я поехал дальше. Устроить лагерь я не осмелюсь, пока не доберусь до берега страны волн. Буду ехать тише, но без перерыва вообще. Третьего я отозвал. Второго и старшего оставил рулить обстановкой. Я потратился на полную, хотя использовал лишь нити, 4 недоклонов, да ходьбу по водным поверхностям на пистоле. Еще я сражался без охлаждения, был весь в мази, что была призвана задержать частички кожи, дышал редко из-за собственной химии, а если и дышал, то через самодельный фильтр, а под конец еще и спонтанно открыл первые врата. Опыта я получил много, даже слишком. Зная механизм памяти, я бы так по возможности бы отсрочил отход ко сну. Здоровый сон только сильнее отпечатает мне в мозгу эту вакханалию. Старшой абстрагировался от моих эмоциональных реакций, оставив только физические чувства, сбавил ход и взял на себя все управления, а второй принялся за медицинские процедуры. Я в свою очередь старался держать глаза открытыми и просто дышал. Второй стирал с меня мазь нитью с тряпкой и снимал безнадежно испорченную пропиткой одежду. Я постарался настроиться и таки ухитрился распечатать коренья и одежду и запечатать честно добытое имущество, пока усталость не достигла критического значения. Еду, держу глаза широко открытыми, жую коренья, обильно пью, получаю от второго очередной укол. Второй занялся ранами на спине от когтей собачника. БРРР, мне повезло, что его собаки не было по какой-либо причине. Даже не хочу думать. А чего тут думать? Гамбизон тебе будет нужен как у второго Мизукаге, а по-русски это будет куяк, сказал второй. Ну хуяк, так хуяк, согласился я, зевая, но тут меня хлестанули жгутом из чакры. Но, не спать, протянул второй, без тебя в сознании чакры не будет, и так мы вообще никуда не уедем. А ты мне гипо, или гипергликемию не устроишь своими инъекциями. Я выдавливаю по 0,5 мл в минуту. Какое гипо, гипер, все путем и даже в пределах нормы для детей, наверное. Мда, ну хоть так, надо потом попробовать запечатать вас в себе. Может, запас чакры. Хрень получится. Да, для автоматизации чакропроцессов тебе нужен естественный резервуар, как у Цунады. Как глазки свои варикозные затонируешь, поселишься где-нибудь на постоянку, тогда и отстегивай 30% чакры исключительно на это занятие, а пока это дело гиблое. Корона тебе в этом поможет, но для начала стоит потренироваться. Прямо сейчас начнешь практиковать невидимость, а хо-хо не хо-хо, я много чакры не трачу, если не заработай, а невидимый товарищ тебе для набора опыта нужен уже сейчас. 20-30 километров дороги в чакровом эквиваленте тебе погоды не сделают. Невидимость как раз и подразумевает, что я паразитных чакразбросов делать не буду. Я накинул распечатанное мной понча, положил корень за щеку, да занялся более осознанной выработкой чакры, старшой вел нас вперед, пользуясь моими глазами, а второй занялся маневрированием, постановкой капельницы до начала попытки уменьшить свою видимость, не допуская при этом чакра потеряли понижение функциональности, создать режим короны, отличный от боевого, было бы очень здорово. Мне было о чем подумать после пережитого. Эпичность реактивной дубины не отпускала мое сознание, Дзюга был прав, создавая подобную технику. Надо будет развить этот успех плюс заняться датоном. Уж больно быстро сломался мой пистоль. Доеду до места, повешу гамак, укутаюсь всем тряпьем, что есть и наконец-то высплюсь. Эк мы квартетом дали. И правда, разделение труда рождает чудеса. Глава 13. Монументальное сооружение должен был построить Тазуна. Пойду-ка я обратно в лес. Даже после здорового сна в гамаке мне не очень хотелось пересекать водную гряду самостоятельно. Привлекать внимание ездой по воде я не буду, а социальной инженерией займусь лишь после того, как скрою бейкуган, дабы без нужды не рисковать обнаружением того факта, что я использую хинги. Делать нечего, иду искать подопытных зверей. Углубившись в чащу подальше от населенных пунктов, начинаю расставлять силки всех диаметров и высоты расположения. Понятия не имею о местном зверье. Спустя 2 часа я вроде бы закончил и, забравшись на дерево, начал тренировать корону безумия. На береговую морскую границу эпичных сенсоров не пошлют, нужды в них нет, так как корабль скрыть почти нереально, так что это почти безопасно. Снова игра, снова слова, снова тысячи голосов, замедитировался в усмерть за 20 минут. Каждое отвлечение влечет каскад душераздирающих реакций, а каждый успех – безбрежный океан спокойствия. И правда, как Эльдар с биполярным расстройством. Зато опыт запечатлевается насмерть. У спрайтов потихоньку проклевывается что-то вроде собственного чутья. Попытка оставить им глаза потребовала бы оставить им еще и мозг для обработки, а так они идут каким-то собственным путем, который позволит им самостоятельно прикрывать мою спину, оставаясь бесплотными. Они потихоньку учатся подключаться и отключаться в нужные моменты, дабы запечатлеть опыт, стоящий запоминания и воспроизведения, а также избежать негативного опыта такого, как на отвлекающие факты. Ловит вместе со мной волну, так сказать. Будет чудно, если я не поеду крышей. Выработать условные рефлексы, отвлекаться, пугаться или каким-либо образом неадекватно реагировать на окружающую действительность было бы очень печально. Пойду-ка я проверю силки. Победа. Спустя 4 суток без ванны и всякой цивилизации на примере 54 подопытных я могу уверенно заявить, что видят они так же остро, как и раньше, как при свете дня, так и при ночной охоте. Приступим, це будет больно, однако. Начнем с одного: тише едешь, дальше будешь. Повхерузин. Мне уже все уши прожужжали по поводу происшествия на фестивале. Барьерная команда была атакована химической гранатой из метательного оружия, замаскированного под барельеф, кто-то почти расстрелял городские стены шутихами, почти полновесная команда выслеживания и преследования уже 4 дня как должна была вернуться из относительно безопасной миссии, а главное, посреди суматохи пропал ребенок с незапечатанным бейкуганом, и лучшие следопыты ни хрена не могут найти, так как посреди фестиваля все запорошило снегом. Политический скандал невероятной силы и давления идет со стороны юга. Торговля, контракты на сопровождение, контракты на поиск, контракты на спасательные операции – все пошло коту под хвост. Два хьюги с незапечатанным наследием пропали, и уже 4 суток ни черта не известно. Данза уже предлагает силовые методы урегулирования вопроса с кланом Хьюга. Хокаге сама, команда 19, прибыла к воротам. Ее членов направили в госпиталь. Они способны дать отчет. Хай, Ешира Хьюга получил химические ожоги гортани и лица, а также повредил кости, но способен говорить. Хаем, а остальные? Полный список повреждений. Докладывай. Ожоги у всех троих. Отравление у Микуми. Отравление у Ешира. Раздробленная челюсть у Микуми и травматичный разрез мускулов плеча и спины у Кадзира. Контужены все трое. Ага. С каким же противником они повстречались? Хоть у Кадзира не было Нинкина, но это слаженная команда, и для столь сильных повреждений врагу потребовался бы кто-то уровня Джоунина или отряд Чоунинов. Ладно, я подожду их отсчета до выздоровления. Они живы, и это главное. Передай им мои поздравления с победой. Сэр, вопросительно поднимаю бровь, они не победили. Допросная. Ряд Джоунинов, представитель клана Хьюга, сотрудники отдела допросов и Хокаге с отряда Манбу. Хокаге, Хьяши, Хизаши в качестве сопровождающего и сотрудники допросной просматривают воспоминания Ешира Хьюга. Запомните этот день, когда вами чуть не был пойман Кисуки Хьюга. Тишина легла на всех присутствующих. Мать моя, Кисуки. Хьяши бросил полный бешенства взгляд на близнеца и уже было сложил печать, но его остановил отклик Хокаге. Хьяши, я запрещаю тебе наказывать брата. Он поражен не меньше твоего. Будем разбираться. Доклад. Кисуки Хьюга. Нашел и организовал перерыв в работе барьерной команды, проанализировал ход стражи на стенах, добыл ресурсы, организовал отвлекающий маневр, избавился от запаха, сделал как эффективный самострел, так и химические гранаты, продемонстрировал два невиданных ранее дзюцу, открыл первые врата без инструктажа, способен гоняться с командами, специализированными на погоне, оказывает себе медицинскую помощь Д и С ранга на ходу, в неполные 4 года победил одного такубицу и двух опытных генинов, не проявил ненависти к Конохе, оставив противников в живых. Мотивацией побега является печать подчинения клана Хьюга, продекларировал увиденный штатный аналитик. Гений. Раздались шепотки, и он сбежал из-за внутренних порядков в клане Хьюга. Могильный холодок пробежал по спине Хьяши, опустившего голову от неприязненных взглядов. И от чего-то не кстати вспомнились слова моряка, журящего Юнгу на одной из миссий. Обосрался, так сиди обтекай. Глава 14. Мы поедем, мы помчимся в пока еще процветающую страну волн. Гата Индастрис пока сюда не добрались. До резни учих еще 5 лет, Джузебива еще жив, Забуза еще Ванбу и кровавая гебня его еще не довела до восстания против Ягуры. Война шиноби окончилась лишь относительно недавно и вряд ли стоит ожидать каких-либо невероятных замесов для страны без стратегического значения. Мои ожидания оправдались. Тазуна не врал, и до прихода Гата страна действительно процветает. Здесь даже есть детдом. Туда я пойду лишь после слежки за работниками. Не хотелось бы столкнуться с неприглядной стороной таких заведений. С другой стороны, я не могу все время бегать. Может, я могу охотиться и рыбачить, но торговля будет возможна только с Хинге. Никто не будет торговать с четырехлетней соплей. Обучиться грамоте я могу и так, но ткани, металлы, лекарства просто так не добыть. Легализация опасна, но светить чакры — это звать всех сенсоров в округе. Не на основе аниме, ни на основе своих опросов мне не удалось определить ни предел сенсорных способностей, ни даже средний ее уровень среди шиноби. То полубок уровня Пейна с могучими зеркалками не замечает клонов, замаскированных под Хинге, то не особо увлекающиеся тренировками и напрямо посреди работы в цветочном магазине чувствует, что кто-то прошел барьер Конохи. Медленно, буквально по 20 минут каждый день, работаю над внешностью. Я не стал нестись вперед паровоза и начало изменения с одного глаза. Душераздирающие истории об ослепших после всяких вмешательств из прошлого мира не дают мне покоя. Так хоть и проверю действенность метода на себе, да с учетом повышенного зимнего ультрафиолетового фона. Если за 3 месяца изменений в худшую сторону не пойдет, то займусь вторым. Левый глаз потихоньку теряет молочно-сиреневый цвет. Я сменил прическу. Корни волос окрасились в тона посветлее, надел бандану, скрыв нетронутый глаз, смастерил обувь Гита, но сердце мое жрет паранойя. Я просто не знаю, готов ли я поверить кому-нибудь и смогу ли пойти под чью-либо опеку. Пока просто буду практиковаться подальше от людей. Мне жизненно необходимо освоить минимальный набор умений, дабы иметь возможность свалить по первому признаку опасности. Азартные игры, где ставкой окажется возможность окончить дни на прозекторском столе Орочимару, меня не прельщают, да и волнения в Кире также не добавляют спокойствия. К слову о стране волн, она является крупным сезонным распределенным по сети островов перевалочным пунктом для торговцев из стран воды и молнии, а также ряда менее значительных стран. Все водные пространства от материковой земли до серии островов страны волн заняты мелководьем и мангровыми лесами. Крупнотоннажные суда просто физически не способны подойти к материковому берегу, и торговля вынуждена идет через эту страну, делая ее одним большим портом и торговой площадкой сразу. Лишь вмешательство Гата смогло набросить хомут на это процветающее место. Побег я совершил зимой, и сейчас торговля затихла. Мелководье пестрит легкой наледью там, где не растут мангровые и нет постоянного затопления с последующим осушением, а там, где мангровые растут, человеку не пройти. Рыбы уменьшили свою активность или уплыли в другие регионы. Свежих товаров не будет еще до весны, и страна, живущая торговлей, погрузилась в спячку. Делать нечего. Потенциал тела не раскрыт и не будет раскрыт еще долго. Займемся стратегией неуловимого Джо, создадим видимость посредственного чакраюзера, ничем солидным выдавать себя не будем и будем учиться тратить чакры ровно столько, сколько нужно. Новых стимуляторов у меня все равно не появится. Заодно буду менее заметен, когда пойду ва-банк. Печать силы сотни от Цунады мне вон как нужна. И без короны мне в этом не обойтись. Из леса на краю уснувшей страны я вышел лишь через 4 месяца. Глаза мои сияли безбрежной синевой. Глава 15. Конец арки побега. Прошло 7 лет. За это время я легализовался как сирота и добытчик редких угрей, что прячутся в мангровых лесах во время приливов. Нарастающее напряжение в Кире повлекло за собой потоки беженцев, и мне никто не удивился. Мало ли как жизнь повернется. Освоил грамоту и прилюдно донемогался к кажущимся безопасными шиноби-монахам на тему «Дядька, а дядька, ну научи меня крутым дзюцу». Посмеявшись над мальцом, мне преподали самые основы основ со строгим наказом не шалить, но дзюцу не дал никто. В свою очередь я разузнал о пределах для использования чакры на людях. Лишь спустя 8 месяцев я специально прилюдно похвастал тем, что могу держать электрического угря, не обжигаясь, и обжегся, специально конечно. В общем, вел себя что деревенский парень из одного фика, что расценивал все дзюцу как фермерские, старательно морщил лоб, таращил глаза и, глядя на долину завершения, сетовал на тему «это ж сколько ж картошки можно было выкопать». 6 лет и 3 месяца, почти 7 лет мне пришлось вливать чакру в точку на лбу, чтобы появилась печать. Ребенок вырабатывает чакру в меньших количествах, чем подросток, да и контроль был делом не одного дня. Я точно не знал, требуется ли для печати вырабатывать чакру 24/7, но исходило из того, что для подобного венца чакроконтроля требуется упорство, как у Рокколи, чье тело встало в стойку даже когда тот отрубился. Очень боялся как-либо хоть на секунду потерять контроль и похерить всю работу. Я хотел освоить элемент молнии, но просто боялся долбануть им себя и отрубиться, похерив весь прогресс. То же самое с элементом огня, дым из легких никому концентрации не добавлял. Мои компаньоны всегда были со мной в количестве 3 штук, но даже это не особо облегчило процесс, хотя привычка к концентрации развивалась семимильными шагами. Что ж, теперь они получают подпитку из печати и не покидают меня даже во сне. Возможно, был другой способ создать печать с запасом чакры, но я не стал рисковать с этой эзотерической наукой. Я выжал из своего времени максимум. Занимался основами основ, выкидывая лишнее. Часа два в день старательно выписывал круги, петли и восьмерки с суставами от запястья до бедер, лазал по скользким корням мангровых деревьев и ходил по зыбучим пескам между ними после отлива в поисках угрей. Занимался визуализациями возможных боев, медитировал и просто был в моменте. Позже в эту практику вошел маневренный бой с использованием модификаций колеса на обе ноги. Я освоил в разумной степени элемент воды, час в день, отведенный на это дело, дал свои плоды. Освоил базу по напитке тела Райтоном. 420 мертвых клонов мне благодарны. Получив печать силы сотни, я очень спешил, и по касательной задел катон ввиду его схожести с молнией, разница лишь в направленности движения. Попытки освоить элемент воздуха пока ни к чему не привели, у меня просто получается скальпель из чакры, ровно как и элемент земли, который я считал очень полезным, но мои психологические задвиги просто мешали мне в нужной степени отрешиться. Единственными дзюцу элемента земли для меня стали сенсорика через ее вибрации и худо-бедное перемещение под ней. В планах было укрепление датоном, но до него еще работать и работать. Моя гордость, корона безумия, получила новое развитие. Наличие печати позволило им следить за моим состоянием и привести меня в оптимальную форму. С тех пор мне ни разу не снились кошмары. Спрайты оперативно помогали мне восстанавливаться после нагрузок как путем мидчакры, так и путем гендзюцу. Чакровое колесо, а вместе с ним и нити чакры, удвоило скорость в маршевом режиме и теперь, при условии режима спринт с покровом молний, потенциально позволит мне преодолеть расстояние от Канахи до Суны часов за 5, если не щадить себя. К примеру, до берега страны волн от Канахи я добирался тихой сапой в течение 18 часов с капельницей и стимуляторами, а теперь это расстояние в режиме спринта с пеной у рта потенциально можно преодолеть часа за 3, если чакра не кончится. Покров молнии жрет чакру нещадно, но помогает со скоростью реакции, что очень полезно ввиду того, что есть естественные пределы как для оборотов в секунду, так и для диаметра колеса, больше которого я просто не смогу нормально цепляться за дорогу и амортизировать неровности трассы. Я несколько сгладил свою инвалидность в отношении Фуин и камлать мне больше не приходится, но до телепортации мне пока далеко. Фуин проект по созданию конкретного дзюцу для постановки печати на Синбона идет полным ходом. Мегаимба под названием Синбон Чакры также прижилась в моем арсенале. Серьезным отличием от канона является то, что его не контролирую сознательно, как молодая Анбу, и не создаю непосредственно перед использованием. В боевом режиме короны один из малых спрайтов с отряженной на него одной единственной функцией отделяется от кромки пламени и летит, оснащенный своим запасом чакры. Летит стремительно, огибает препятствия ловко, да только жрет как не в себя. Болт из чакры по задумке станет оружием против зрелых шиноби, и я пока пытаюсь добиться надежной смены элементальной природы прежде чем пускать его в ход. Если он начнет светиться, шуметь или каким другим образом себя выдавать до сближения, то его заметят раньше и просто нейтрализуют чем-либо. В любом случае стрелять в гонящихся за твоей спиной шиноби будет в радость. Самодельный пистоль куда лучше себя показал в соревновании на скорость полета, да только пробивной мощностью против людей, что освоили землю, сталь, барьеры, регенерацию или какие другие эзотерические техники, он не отличается. Благо есть подвижки в напитке снарядов в магазине элементальной чакры молнии. Также появились подвижки в фуин автоматизации моего верного оружия и теперь поливать огнем вражин станет на порядке проще. В прошлое мое приключение я не настрелял и 10 выстрелов, как мне выбили тенкицу на руке и нанесли 3 в равной степени саботирующих удара прямо в мою поделку. Про функцию реактивной дубинки я, разумеется, не забыл. Если освою укрепление датоном, то обязательно доведу эту идею до логического завершения. Освоение врат я не забросил и могу открывать 3 из них. Дальше я заходить не стал из-за сложностей с компенсацией нагрузки на каналы. Да-да, я применяю 7 небесных вдохов для компенсации давления в организме совместно со вратами. Наполняя легкие чакры, я насыщаю организм ею и открываю сдерживающие чакры естественные клапаны только в строгой последовательности. Пока я не иду дальше, так как хоть я и освоил пропорцию инь-янь для мистической руки, подобная концентрация чакры начнет вредить. Из Канахи я убегал, нахватавшись знаний по верхам. 20 минут лекций по фуин, 1-5 часа лекций по митчакре, 40 минут байк про тай, 30 минут на ген, знания аниме дошкольного курса физики. Лишь обдуманным трудом я обязан тому, что я имею, да неиссякаемому энтузиазму, что сопровождает мое освоение этой магической силы, чакры. Почему я достиг столь многого? Интерес, помноженный на влияние короны безумия, дает почти религиозный экстаз при обучении чему-то столь интересному, как чакра. Почему же я не достиг большего? Сама чакра. Я, конечно, хочу создать стиль ебашу в кашу и хочу раздавать расин удар цунады чидори синката, зуботычины, но я не Наруто и у меня в животе нет запечатанного божества с unlimited чакрой. Еще я далеко не эпичный проектор Ачимару, где соски приживляли всякую хрень, кормили всякой восстанавливающей экзотикой, делали вливание чакры и вообще чуть ли в жоне дули. А у меня чакра – ресурс конечный, хоть хранилище и появилось, но оно то ее не производит. Потратил свою норму за день и все, никуда не денешься. Опустошать печать на лбу ради тренировки было бы глупо. Все тяжелые техники типа покрова молнии, расингана, небесных врат и т.п. я откладывал до момента формирования печати сотни. Расинган я пока не освоил, но в качестве практики по контролю время от времени делаю попытки, возможно, я найду ему верную модификацию. Как оружие он расточителен, светится, шумит и, как гласит молва, его нельзя кидать без синмода, говорят те, кто не освоил чакранити. Сойдет за гранату как завершу и как движок лодки и как миксер, но как нарик применять точно не буду. Sword and Shield, Bonnie and Steel, Redstus Green, Diaphoriver Tothebatlisdin, Diaphoriver Tothebatlisdin, Marchor's Rock, Flame and Smoke, Burn Forever in Eternal Pain, Cherge and Fall, Buglitzal, Bonnie Splinter in Hedriven Crane, Harsis Stream, Viking Dream, Drawnit Heroes in a Lucky of Blood, Armored Fist, Severed Wrist, Broken Spears in a Sea of Mud. Напильник сыпет мелкую металлическую стружку в песок, оставляя после себя круглые поперечные канавки на синбоне. Туда пойдет яд. Помимо этого неказистое орудие красуется зазубринками, как у гарпуна. Отдельные из синбонов могут похвастаться сплющенными боками и украшены нехитрой вязью печати на русском. Так они лучше будут держать чакру. Сюрикены, что редко удостаиваются внимания нашего героя, облеплены печатями так, что за ними почти не углядеть их былой формы. Ряды небольших контейнеров с химикатами ждут своего часа. Герой продолжает насвистывать и пополнять свой арсенал. Корабли Гата Индастрис с черной тенью скоро лягут на горизонт страны волн. Примечание к части. Спасибо всем, кто ее оценил. Это моя первая работа. Надеюсь, что этот эксперимент вам понравился. Писал на пробу пера за 2 вечера плюс верстка. Буду рад критике. Сам я полагаю, что первые части главы вышли слишком сухими, диалоги с окружающими не ведутся от слова совсем, я испытываю большие трудности с письмом повседневных диалогов и чтиво может показаться пресным за отсутствием баланса в главах. Каждая глава представляет собой 1-2 темы, но мой технический подход несет в себе дисбаланс в виде перекоса в сторону фактов действия вывода, и я забыл о художественной составляющей. Полагаю, глава с битвой получилась наиболее яркой, даже можно сказать образцовой по сравнению с остальным фиком. Учту опыт написания и ваши комментарии. Далее буду выпускать главы реже, но постараюсь повысить их качество с учетом моих огрехов. Возможно, сделаю перерыв и напечатаю материал заранее с некоторым запасом. Прода пока пишется. Спасибо за внимание. Глава 16. Я уменьшил свое присутствие в оживленных местах до минимума. Гата прибыл в порт с многочисленной охраной на случай волнений среди почуявших перемены местных жителей. Несмотря на мои успехи в тренировках, я бы предпочел не светить своим присутствием. Костяк его охраны на данный момент представлял сильных шиноби, которых наняли на тот период, пока Гата Индастри спускает здесь корни. После того, как Гата почувствует здесь опору, он с ними распрощается ради экономии средств. «Уходить отсюда я не хочу, за годы это место стало моим домом, да и допускать бесчинство, оскотинивающее народ, я не собираюсь. Другой вопрос в том, как мне защитить это место. Я не могу ничего сделать с Гата, пока народный гнев не наберет силу. Я, конечно, могу вступить в битву и пожечь всех херам, но даже при маловероятной безоговорочной победе тут есть над чем подумать. Во-первых, нападение должно быть обоснованным на взгляд местных жителей. Пока они не прочувствуют, каков Гата на самом деле, поддержки мне они не окажут, а возможно даже и попробуют выгнать. Они жили без забот, когда все получалось само собой, и если я решу за них проблему в кровавой бойне с силами Гата да еще с побочным ущербом, то благодарности от них не дождусь, а скорее наоборот. Пока сами не захотят, чтобы Гата провалился ко всем чертям, я действовать не буду. Люди слабые и суеверные, и быть на месте ведьмаков из Сапковского мне совсем не хочется. Во-вторых, нападение должно быть обоснованным на взгляд местного правителя. Ему просто необходимо почувствовать сапог Гата на своей глотке. Местечковый правитель страны, где все получалось само собой, может натворить откровенной херни в отношении убийцы Гата, если он не станет свидетелем медленного угасания страны под пятой нечистого на руку олигарха. В-третьих, нападение должно произойти после угасания экономики страны. Если местная деревенщина начнет светить крутыми ниндзюцу, то это вызовет вопросы у местных работников чакры и клинка, что регулярно здесь нанимаются на сопровождение, а кто-то еще и сделает выводы, которые мне не понравятся. В-четвертых, затяжной бой мне совсем не нужен. Во время предполагаемой казни кайзы все удобно скучкуются прямо у помоста, откуда их можно будет достать одним махом. Хотя следовало бы проследить за самим кайзой. Мужик толковый, да сам ведь полез в жало на магната. Возможно, предоставится шанс подловить работников Гата до того, как они начнут наносить ему тяжкие телесные воспаления до повреждения мышечной ткани, я еще смогу залечить, да подстегнуть общую регенерацию. А вот внутренним органам не смогу помочь, если что. Это ж титаническая сеть взаимосвязей, без знаний вообще никуда лучше не соваться. В-пятых, исчезновение самого богатого магната мира привлечет внимание. Если кто-либо выживет и начнет болтать, то в случае сложного боя смогут вычислить меня по моим фирменным способностям. Узнает Коноха, узнают все. Тут и Данза, что не дрогнувшей рукой скидывает личные дела Анбу Коноха и ее врагам. Тут и Кабута, что дает информацию как Орочимару, так и Сосари. У Орочимару еще есть шпионы в Анбу, судя по филлерам. Черт его знает, сколько еще шпионов от других стран стучат своему начальству. В-шестых, даже если обойдусь тихим устранением, то силовой, экономический и политический вакуум привлечет шпионов, что пойдут разведывать обстановку лично, а мне этого точно не надо. Мне придется повоевать, потом побегать от шпионов, потом искать место для обустройства и маршрут передвижения проложить таким образом, чтобы не привести за собой хвост. О путях отхода следует думать уже сейчас. Мост начали строить незадолго до Гата, и у меня возникла одна очень дурная идея. Что ж, наглость города берет. Осуществлю задумку позднее. Пока продолжу работу над арсеналом в местном подлеске и подготовлюсь. За несколько лет я уже успел ознакомиться с образовательной системой гражданских ремесел элементальных стран и сумел оттуда кое-что почерпнуть. Все-таки уровень технологий невероятно приближен к нашему, хотя и чрезвычайно неравномерно развит из-за влияния чакры, шиноби и феодального строя. Разумеется, большую часть из знаний я благополучно забыл за отсутствием практики, несмотря на мягкую стимуляцию теменных долей чакры. Никакой абсолютной памяти я достичь не смог. Оставшиеся в голове знания были спасены практикой. Сижу, дакотский очаг выпаривает соки из растений, спорю сам с собой. Причина спора, естественным образом возник вопрос об оружии для ближнего боя. Ты же крутой шиноби, зачем тебе это? Оно экономит чакру в тайдзюцу, дает большее расстояние угрозы, концентрирует энергию удара на меньшей площади и более эффективным способом. Также в потенциале оно способно проводить нин-техники, также защищать эти нин-техники от поглощения. Если чакрой можно придать режущие свойства даже карандашу, то самихода или одно из тел пейна сожрет всю чакру и сделает его бесполезным, тогда как, например, реактивная дубинка спокойно, если и не сохранит в себе чакру экранированием посредством металла, то по крайней мере сохранит импульс, приданный техникой, и есть вероятность, что нанесет серьезное повреждение энерговампиру. Вопрос в том, каким оно должно быть. Лично меня очень смущает как невероятная скорость шиноби, так и их высокая выживаемость. Оно должно быть как легким для маневренного боя, так и отличаться пробивными качествами. Клинок Хайти по каким-то причинам не прорезал жилет Джоунина и Суны, что привело к его гибели. Характер будущих врагов также предполагает необходимость в серьезной прочности. Осуществить сочетание всех три параметров и при этом учесть режимы прямого боя или скрытного убийства малореально, но попробуем впихнуть невпихуемое. Начинаю подбор параметров для универсального оружия. Идею реактивной дубины я так и не бросил, но вдобавок к этому я был заядлым фанатом Вахи. Традиционная японская боевая дубина Каноба, а также знаменитый цепной меч космодесантника – вот чем были мои образцы для подражания. Не имея доступа к высоким технологиям, я решил прибегнуть к самому простому и надежному вооружению как дубина, тем более что с чакрой можно резать камни бумагой. Имея возможность обратиться к строительной технике, подглядеть и сделать нечто более надежное и удобное в использовании, чем канонный пиломеч, я обратился к углошлифовальной машинке и коленвалу. Получившийся гибрид самиходы или лесопилки оказался толковым оружием даже без скидок на чакру. Расскажу логику создания. Цепная пила слаба в суставах, она может застрять, обломать зубья и во время использования ее обязательно поведет. Вывод, буду использовать не продольный рез, а много поперечных. Батарея разнонаправленных стальных дисков, связанных одним коленвалом на обухе, подойдет в самый раз. Не будет чакры, будет приличная дубинка, будет сырая чакра, будет разрывающая все массы разнонаправленных дисков, плюс реактивная струя из обуха будет прижимать орудие к клиенту. Ну а если чакра будет с элементом воздуха или молнии, то это будет просто джедайский меч. Об усилении в случае синчакры и других киндзюцу я уж молчу. Конструкция проста как сатиновые трусы, ось с дисками, коленвал, движок на чакре плюс шестерни и кожух на обух. Вдобавок на обухе расположены трубы для реактивного толчка, а также фуин для полевой прочистки механизма от чего бы то ни было. На кончике установил трубку для кумулятивного выстрела чакрой. Наибольшей проблемой был вес, но с рядом ухищрений от максимального размера для битвы в тоннелях, спецсплавов, фуина с датоном, что сделал мне на деталях кузнец, разведение колец и придание им волнообразных граней до ребер жесткости и технологических отверстий для уменьшения веса, я смог добиться веса в 1,5 кг, Я не маньяк и хотел бы возможность пользоваться оружием даже без чакры. Итоговое ТЗ перед вами. Длина боевой части не более 45 см. Битвы в ограниченных пространствах. Короткая боевая часть также позволит использовать оружие обратным хватом в качестве крупного рандильского кинжала, пусть и без лезвия как такового. Длину рукояти установить в 35 см и центр тяжести в гарде. Возможность наиболее полно менять хват. От короткого римского меча с 5 см от центра тяжести до короткой шашки с центром тяжести в 30 см от точки удержания. Сечение рукояти принять яйцевидным и установить 3 утолщения кольца в 6 мм от уровня поверхности для более надежного хвата. Установить гусик в конце рукояти и отогнуть нижнюю треть рукояти к обуху на 5 градусов. Смещенный назад центр тяжести при удержании облегчит позиционирование клинка при рубке. Гарда дугой сабельного типа. Вес не более 1,5 кг. Функционал предполагает одноручное использование. Меч универсален как оружие, но ни в чем не достигает особого блеска. Он никогда не являлся основным оружием воина, несмотря на популярность в жанре фэнтези и глубокий символизм в воинских культурах. Всегда в начале шли в ход ружья, луки, арбалеты, пращи, дротики, пики, алебарды, копья, и уж потом только доставали меч, вторичное, а то и третичное оружие. С ним можно реализовать любое преимущество, что есть у владельца, но его универсальность зачастую и вредила. Даже в учебниках по фехтованию в Британской империи палаши и сабли в пешем бою против солдата со штыком априори принимались как имеющие невыгодный расклад сил. Здесь же объединены сильнейшие стороны стандартных орудий плюс технологии на основе чакры. Как итог, относительно простое, по сравнению с куклами из Суны так уж точно, выполненное на местном филиале Тижмаша по частям, выносливое оружие с широким функционалом и простором для модификаций. Это и световой меч, и палец, и кинжал, как хочешь, так и используешь. Похоже, слова о стиле ебашу в кашу начинают сбываться. Только на стекла маски брызговики из фуина забацаю. Мне кажется, что я превзошел сам себя и более сильного ничего не сделаю. Так и буду до старости с автопалицей бегать, но это не точно. Когда Фуин повернется ко мне передом, а не задом, я вполне вероятно найду, что улучшить. Сижу, провожу подготовку к будущему действу и лелею робкую надежду, что все обойдется. Хруусть! Послышалось вдалеке. На рефлексе полыхнув пламенем короны, несознанно активировав боевой режим, я вскочил с места на дерево. Проклятие! Моя вспышка чакры не прошла незамеченной. Шестеро элитных наемников, что из чувства профессионализма взялись прочесать окрестности на предмет любых сил, что могли бы повредить нанимателю, нацелились в сторону моего лагеря. Сначала один, а затем и второй за ним следом. Наемники грузно, малыми скачками направились вдоль песчаной гряды к холму, на котором располагался подлесок, что я занимал. Четверо остальных направились неспешно вслед за ними. Применив минимум чакры, я перетек к верхушке сосны, начиная планировать мой порядок действий. Лагерь уже потерян, больше нет смысла прятаться, все припасы из него мы просто не успеем собрать, не засветившись, утвердительно произнес второй. Верно, заявил старшой, само наличие хижины с оружием, хим, реактивами и следами дзюцу на скалах насторожит любого. Как минимум, предположат здесь лёжку безалаберного шпиона из клана без деревни. Как максимум, умелого головореза Нукинина, который обоснованно уверен в себе и который, конечно же, заинтересуется самым богатым олигархом во всех окрестных странах. Вернутся они или нет из этой вылазки, уже не важно. Облави быть. Приехали. Со вздохом согласился я. Определи сенсора. Он где-то среди тех четверых. Без него станет легче использовать ловушки на основе чакры. Переходим на питание из печати. Меньше потерь, меньше заметность. Отдал команду старшой. Активируй режим маскировки. Гулким роботоподобным голосом заявил третий, захихиков. Тихо шелестя, отправляюсь через верха сосен. Поразительно, эта область острова напоминает мне леса Карелии. Наемники относительно спокойны, кора сосен суха, как и песок, покрытый отшелушившимися иглами. Смотреть вверх не надо, сухой материал мгновенно выдаст звуком треска сухого дерева. Они не рассчитывают на вес подростка. А если взрослый шиноби использует чакру, то их товарищ в тылу немедленно даст сигнал. Старательно огибаю первых двух по широкой дуге. Маскировка исправно работает, но сенсор слегка напряжен. Оставив их позади, делаю зацепы веток леской. Устремляюсь в сторону, продолжая делать зацепы. Отойдя на достойное расстояние, применяю самую сомнительную вещь, которую я когда-либо приобретал. Манок на медведя прогремел над лесом, заставив вздрогнуть группу из четверых наемников. Забавно, медведи эти звуки не очень возбуждают, а на парочку наемников сработали что надо. Эти бывалые аж подпрыгнули от восторга, переглянулись, и после небольшой перепалки с командиром и сенсором в припрыжку помчались на охоту, не иначе решили опробовать свои навыки. Я стремглав по дуге пополз по лескам обратно к пути следования пары командир-сенсор. Я разместил несколько холщовых мешков с песком на вершине деревьев. Мне нельзя дать им и шанса на вскрик или вздох. Я отключил всякую маскировку. Загнав чакру вглубь, держусь за лески под мешковиной, присыпанной песком. Пара приблизилась, прошла мимо. Отпустил лески, деревянный чурбачок поехал ко дну оврага, таща за собой другие. Треск дерева слева, шум веревки справа, поток песка из распоротых мешков сверху. Они замерли на мгновение, не в силах среагировать на шум сразу с трех сторон, как песок начал засыпать их плотным потоком. Я не маньяк до стелса, и не собираюсь тихо красться за всеми, равно как и не хочу сражаться со всеми сразу, но это главный этап. Импровизированная кама-клевец входит в солнечное сплетение сенсора, уворачивающегося и пригибающегося от потока песка, отчего тот замолкает. Чакра, перестав быть сдерживаемой, рванулась наружу и, зацепившись десятком нитей за командира, поломала ему шею за полсекунды. Каждая из нитей способна держать полноразмерную куклу из дерева и стали, так что силы им было не занимать. Клон еще не успел начать отекать краями, как я, заметив вибрации через мое рудиментарное умение Датона, понял, что настоящий командир шел под песком за нами. Пять жгутов из попарно переплетенных между собой нитей винтом метнулись в песчаное дно под леской и пронзили командира со здоровой паранойей в четырех местах. Он просто не смог увернуться, будучи ограничен не только поддающимся чакре песком, но и корнями многолетних деревьев. «Бэтмен», — похвалил меня третий, — «теперь стелс не нужен». Время испытаний началось. Создал 8 клонов со своими коронами, отдача опыта будет сокрушительна, но весьма полезна. 2 клона пойдут следить за каждым из охотников, тренируя скрытность и примиряясь к удачным моментам для атаки вплоть до того самого момента, когда их заметит, а после чего по очереди вступит в открытую схватку. Лично лезть не буду, но упускать такую возможность заработать реальный опыт я не буду. Четверо клонов также пойдут в лагерь, но вступит в бой сразу, опять-таки по очереди, только теперь один клон против двоих. Разные подходы, разные орудия, разные дзюцу практика мне жизнь спасет в будущем. Сажусь медитировать, буду подготавливать сознание к приему новой информации. Если клон умирает, то пусть информация все-таки усвоится более полно. Негативный опыт в нашем ремесле еще важнее, чем победа. Убив последнего, принялся разбирать как их, так и свое снаряжение. Пора нанести превентивный удар, пока враг не позвал на помощь. Никаких кунаев я брать не стал. Пользы от них ноль, плохо режет, плохо колет, много весит. У метательного оружия шиноби три функции. Отвлекать, что выходит сносно, ранить, что выходит посредственно, или убивать, что выходит только почти случайно. Оно, конечно, все шиноби похожи на стеклянные пушки и усиливают атакующий потенциал чакры, но таким макарам проще полагаться на саму чакру, а не на посредственное изделие. Вон как Конан лихо валила всех бумагой. За место этого я когда-то взял в магазине пару ножей с профилем НДК-17 от Кочергина, да ножны к ним, переточил, проверил закалку и на этом успокоился. Сюрикены обладают почти тем же спектром недостатков, но их можно метать по более хитрым траекториям, что позволит использовать их как носители кибакуфуд с гораздо большим потенциалом. Даже странно, что никто не делал взрывные сюрикены. А вот использовать сюрикены так, как их используют местные, я бы не стал. А вот синбоны, моя страсть. Без чакры они почти полностью бесполезны, если их не утяжелить, но чакра и яд позволяют нивелировать эти недостатки. Я пользуюсь двумя вариациями. Стандартные и утяжеленные до 150 грамм с расчетом на использование без чакры. Простота – это сила. Стальной стержень чуть тоньше карандаша и все. Точить легко, выпрямить легко, уплощить сторону для фуин – легко, сделать зазубрину против вытаскивания – легко, сделать стопор, чтобы не прошел на вылет – легко, сделать канавку для яда – легко, использовать как стилет – легко, использовать как евару – легко. Дешево, легко в обслуживании и модификации легко добавлять, тяжело заметить в полете, ветер при площади поверхности почти не влияет, а еще собираются в газырь, стройный ряд металлических стержней вполне себе броня, просто сказка, а не оружие. В качестве брони я себе создал поножи и наручи. Я не стал заморачиваться и взял простой стальной лист в 2 мм толщиной, пробил в них ряд отверстий и обработал райтоном для закалки граней, проконсультировавшись по книгам. Получилось как в популярной механике. Все встанет на свои места, если вы будете рассматривать перфорацию, не как набор отверстий, а как массив твердых граней. Хотелось бы изучить механизм амортизации ударов керамикой или стеклом. Капли принца Руперта будоражат мое воображение способностью остановить мелкую пулю ценой своего уничтожения. Капля рассыпалась мелкой пылью, но пуля уже никуда не летит, так как вся энергия уже потрачена на разрушение капли. Но чего нет, того нет. Придется делать амортизацию по старинке. Остальное закрыл плотным набивным гамбизоном с широкими рукавами до локтя, до штанами как у какаши плюс незаметными наколенниками. От жары соорудил крупноузловую сетку на тело, дабы бусины узлов создавали между телом и одеждой воздушную прослойку. Климат-контроль мне пока недоступен, я могу наполнить печать чакрой воды и сделать так, чтобы малое ее количество медленно распылялось в окружающее пространство. Но это не замена ветру, с чьим элементом у меня пока проблемы. Респираторы я купил уже готовые, чуть-чуть их переработал, приближая их к маске, как у какаши. Заодно встроил базовый ингалятор прямо в маску, лекарство или стимулятор быстрее поступит в кровь, да и дозировать так явно проще, когда видишь немедленный эффект. Греешь чакры или химпатроном пузыри, вуаля. Я вообще стараюсь применять оба подхода в боеприпасах, что путь науки и инженерии, что путь чакры и медитации, все хороши по-своему и желательно иметь в вариантах оба пути. Путь бога машины сложен и техника не может помочь против всего, но она экономит чакру, менее заметно за счет этого для сенсоров и иной раз превосходит на голову даже эзотерические придумки местных в силу их незнания некоторых законов природы. Путь чакры требует лишь практики и отличается силой воздействия, но он требует сил, что уменьшаются с каждым приемом, несколько ненадежен в применении, так как полностью зависит от бойца и невероятно заметен для сенсоров, плюс к тому же ее можно свампирить довольно быстро, если принимать во внимание самиходу. Кстати, пожалуй, создам пару патронов с пирогелем специально против нее. Этот живой меч явно умеет чувствовать боль, и верно приготовленная термитная смесь по идее может нейтрализовать его на все время горения. Еще один плюс в копилку технологий. Так, про самиходу подумаю позже. Сейчас у меня на носу столкновение с Гатой и его армией. Личная охрана еще при нем, и это совсем не те ушлепки, чьими услугами он пользовался в столкновении с Наруто. Чем я могу облегчить себе жизнь? Яды, конечно же яды. Шиноби старательно используют летальные яды и паралитики, так как их цель в сражении чаще всего состоит в том, чтобы убить или пленить цель. Шиноби принимают яды малыми дозами, дабы методом царя Митридата наращивать сопротивляемость. Чуть-чуть принял и пошел тренироваться дальше, пусть и осторожней. Я пойду от противного, никто не будет перед тренировкой в обычной жизни объедаться галлюциногенами, плюс многие из них имеют природу, делающую их схожими с гормонами мозга. Параллельно штудирую распространенные лекарства и их несочетаемость, плюс побочки, от лекарств же иммунитет никто не тренирует. Фуин же наиболее полно показывает могущество Риккуда и его инь-янь создания из ничего. Я попробовал соединить подходы к созданию оружия и потратил свыше 40 часов на то, чтобы создать ультрафиолетовые излучатели с фуин бумажки. Без камлания тут не обошлось, но итоговый вариант меня удовлетворил. Коротковолновое излучение исправно показало себя на соке некоторых растений и минералах как рабочие. Осталось за малым, довести до воображения мысль о невидимых коротковолновых частотах, и тогда я смогу получить печать, которая, будучи налепленной куда-либо, будет ослеплять противников в течение нескольких дней. Немного выворачивает мысль о том, что этот мир меня несколько довел, но я намерен дарить рак и катаракту лишь избранным вроде Гата. Кожа, уши, глаза, нос, рот, все это открыто у шиноби почти 100% времени, и я не могу упускать эту возможность. Звук, свет и отрава – наш ответ на все эти явные слабости. И главное, что ни для одного из методов не обязательно тратить чакру, гранаты или патроны мины направленного действия. Со свистком, с магниевым и фосфорным порошком, с ядом или газом раздражающего действия – никаких тайн, никаких камланий, есть ремесло и есть известный результат. Не факт, что я стану сражаться в стиле Бэтмена, но технологии определенно облегчат мне жизнь в случае, если придется отбиваться от кого-либо. Сунь Цзы говорит: непобедимость заключена в себе самом, возможность победы заключена в противнике. Рассмотрю все меры защиты, что я могу принять на вооружение. Противогаз-респиратор, поляризованные стекла очков, перчатки до клапана наушники, что погасит сильные звуки при резком сотрясении воздуха, все, что мне нужно, чтобы не пострадать от своих техноатак. Поговорим о моем любимом методе защиты – побеге. Обежать мне придется стремительно, и не факт, что по безопасной трассе. Есть транспортные дзюцу, моноцикл для наземного марша и коньки для маневренного боя. Есть хреновенькое дзюцу перемещения под землей. Но что буду делать, если к моему отступлению подготовиться? Мины, стены и расщелины мне здоровья не прибавит. Фуин телепортации шерингонскому и мне пока недоступны. Мне остается лишь полет, учить который у меня времени нет. Будем изобретать из уже доступных навыков. Вращение нити из чакры и реактивная подача чакры в ствол пистоля и палицы. У меня есть лишь пара часов времени, будем строить мини-модель прыжкового ранца с турбиной, а еще пошлем клона поговорить с Тазуной. Гата еще не успел заметить угрозы строящегося моста. Сейчас его более беспокоит перекрытие экономики региона, давление на даймё и прочие радости жизни. К сожалению, мое желание потренироваться с его охраной в подлеске дало нежеланный эффект, количество качественной охраны выросло многократно. Похоже, наша тренировочная битва в подлеске его впечатлила. Подпалины, поломанные сосны, взрытая земля и скалы, превращенные частично в пыль, не способствуют храбрости, и Гата нанял массивный контингент для проверки как окрестностей, так и своих недоброжелателей. Я пока постарался забыть об этом и нанялся на работу к Тазуне. Малое применение чакры позволит облегчить часть операций по строительству и резко сократить сроки. Помимо довольно щедрой оплаты за ряд неудобных для обычного человека обязанностей, я планомерно окучивал его на предмет знания и убеждал его сделать некоторые важные с моей точки зрения модификации к мосту, характерными для этого мира времянками и прочими хлипкими конструкциями. Я совершенно не восхищался, такое впечатление, что все ожидают набега шиноби и ковровых бомбардировок, дескать, все равно поломают и все равно все придется переделывать. Протянуть кабель без многочасовой постройки лесов, сделать сквозное отверстие в бетоне или яму в земле, повесить прожектор. Любая операция становится значительно проще с чакрой. Мне и тренировкой приработок и опыт сенсорики на конструкциях из бетона в поисках слабых мест вкупе с объяснениями строителей, стройка продвигалась в разы быстрее, чем это было в каноне. Я показывал лишь минимум способностей на виду у строителей и старался не особо палиться перед мордоворотами ГАТа, рассекающими по всему городу. Они с большой подозрительностью относились ко всем, кто так же, как и они, мог управлять чакрой. Многие мои знакомцы из наемников, что регулярно посещали страну волн, качали головами и уходили из захеревающего государства. Мои договоренности с Тазуной получат воплощение только лишь ближе к завершению строительства, так что я пока просто буду ждать. Я уже спас цунами от мелких наемников, которыми Гата постепенно наводняет город, посредством гендзюцу. Если я продолжу защищать волны, то Тазуна выполнит свою договоренность и обеспечит конфиденциальность сделки. Я сэкономил Тазуне уже 1000 человеко-часов на операциях вроде строительных лесов, протяжки, пилении, прогреве бетона, связки арматуры и т.п. Когда все закончатся, у местного моего альтер-эго будет свое жилье. Тут Тазуна попросил меня посмотреть в городе на предмет кайзы. Он должен был прийти к стройке уже как 2 часа назад, а мне метнуться, дело минут на 10. Что ж, пойду искать, опять. Кайза мне напоминает Амидалу из «Звездных войн». Я увидел его уже с занесенными над его руками молотами. Я не смогу это залечить. Чардж! Взревел второй, понукая старшего. Колесо запылало чакрой и превратилось в цилиндр, опоясанный разнонаправленными нитями чакры, подобно кольцам на моей автопалице. Мы огненным валом ворвались в ангар, попутно давя, проламывая, стесывая и раскидывая грузовые контейнеры на пути в 150 метров. Не сбавляя темп, скольжу подошвами по гладкому бетонному полу, посылая шквал синбонов в подчиненных ГАТа, что скучковались ввосьмером, решив посмотреть на экзекуцию. Примагнитив пистоль к корпусу, распечатываю палицу и, посылая в толпу сюрикен-бомбу, скольжу полукругом, одним росчерком распыляя плоть в 3-сантиметровую дорожку через корпуса обоих гангстеров с молотами. И тихо, словно крадущиеся мыши, герои вступили в чертоги злодея, прокомментировал второй. Кусок стальной обшивки ангара с треском грохнулся на пол, вторя его словам. Справка самоучки, что выводил теорию опытным путем. Вообще-то решение использовать таранный удар колесом было единственно верным решением, так как техника телесного мерцания не позволяет бежать по неразведанной территории складского портового участка, без шерингана или качественного аналога сенсорной способности пробежать не останавливаясь и не спотыкаясь о неровности нереально. Шуншин дает слишком большую скорость для тела и при этом не развивает скорость реакции глаз. Это просто сознательная грубая накачка чакры в определенную точку системы, откуда она автоматически разносится по некоторым группам мышц. Не сенсорные органы, ни мозг при этом не получают никаких плюсов. Человек даже становится более неуклюжим, ряд мелких мышц-стабилизаторов-то не запитан. В общем, без ряда условий эта техника будет попросту губительна для пользователя. Покров чакры, как и его элементальный аналог доспех молнии же, позволяет гораздо более полную напитку чакры, усилия весь организм в комплексе. Почему доспех молнии предпочтительней для меня? Природа чакры – усилить и улучшать, но человеческое тело ограничено, несмотря на любые повышающие коэффициенты. Освоив покров чакры, человек начинает ощущать ее как свое собственное тело, а значит сможет пользоваться уникальными характеристиками этой чакры при элементальном преобразовании. Элементальные преобразования, если не углубиться в малопонятные инь-янь, можно представить в виде частиц. У чакры есть связь на расстоянии, как у волн, но опустим этот вопрос. Эти частицы будут различаться только связью между собой, жесткая для Датона, гибкая для Суэтона, полусвободная для Райтона и свободная для Катона и Фуаутона, и характером движения внутри массива, без движения для Датона, однонаправленное движение для Суэтона и Фуаутона, хаотичное для Катона и осциллирующее для Райтона. Не думаю, что сильно погрешу своими измышлениями против истины, если выведу следующую закономерность. Режим Земли даст телу неуязвимость в соответствии с неподвижной природой Датона, один из отступников, бывших охранников Дайми Огня или, например, Кокузу. Режим воды даст телу динамическую силу в соответствии с однонаправленным потоком связанных между собой частиц воды. Усиление тела гидратации хазуки-суигицу, парадоксальная сила без увеличения скорости, сравнимая лишь с гидравликой. Режим огня дает телу, как ни странно, прочность за счет быстрого распределения внешних воздействий, амортизация, регенерацию и улучшение естественных чувств организма в соответствии с хаотичной природой теплового движения частиц, что в равной степени отдают энергию своему окружению. При сродстве с огнем он не будет вредить владельцу, а его хаотичное движение во все стороны и отдача энергии наиболее полно усилит химические реакции в теле человека. Режим воздуха дает однонаправленный поток одиночных частиц и по сравнению с более неповоротливым режимом воды практически сдувает гендзюцу. Вдобавок он дает более слабый аналог усиления воды плюс ускорение за счет того, что чакра воздуха не связана между собой связями как вода и потому играет роль движка более охотно. Если сравнить гидравлику и любой другой тип двигателя, то аналогия становится ясна. Эдакий экзоэндоскелет для тела. Режим же молнии действует несколько иначе. Частицы чакры не связаны между собой так, как связан элемент земли или даже воды, но за счет своей осцилляции они как бы передают импульс через себя, как грузы на веревочках в школьном курсе механики. Как следствие, освоив покров чакры и сродство с молнией, можно не просто подзарядить мозг стимуляцией, но можно даже вообще обойти нервные каналы и вести импульс не по разветвлениям нервов, а напрямую по кратчайшему пути, прямо от спинного мозга к группе мышц. Это вопрос лишь наблюдений, умения чувствовать тело и чакру. А вот и тревога, а вот и шум из казарм, а вот и оповещение о нападении, а вот команды прятать нелегальное добро, а вот и шум катеров, а вот и топот встречающего комитета, с удовольствием комментировал четвертый. Его основной функцией является контроль нити хлыстов из чакры и наша сенсорика. Клон несется в сторону дома Тазуны с Кайзой на закорках, а я спешно распечатываю снаряжение, экипируюсь и шлю спрайтов собирать улики, могущие очернить гата. Спрайты-разведчики по отдельности похожи на поток горячего воздуха с очень слабым окрасом, за счет чего в преддверии ночи почти незаметны. Они могут тихо летать, примерно со скоростью спортивной ходьбы, но боевых качеств у них не так много, как у тех, кто изначально под это заточен. Эти берут ровно столько чакры, сколько в состоянии унести, не поднимая на ноги всех сенсоров в округе. Как вариант, они смогут вырубить тех работников склада, кто не владеет чакрой и сейчас пытается спрятать компрометирующие гатагрузы. Тазер но дзюцу им в помощь. По сути, они летают за счет контроля пузыря из чакры. В пузыре есть ребра жесткости из чакранитей, что не дают им схлопнуться, а вакуум внутри порождает архимедовую силу, что их выталкивает в менее плотные слои воздуха. Клон спрайт в юните 1, у него мало чакры, 3-4 разряда для гражданского, 0 защиты и половина его мыследеятельности занята контролем воздушного плавсредства, но он работает. Накидываю наспех распечатанную экипировку. Плотный гамбизон с широкими короткими рукавами прикрывает корпус, плечевые и бедренные части конечностей прикрыты стеганными полами. Заранее пропитываю тонкий верхний слой одежды водой. Ряд завязок прилажен на одежду для устранения кровотечения путем натягивания жгута. Налокотники и наколенники свои места и не покидали, будучи стилизованными под элемент одежды. Наручи кота и поножи занимают свои места. Пистоль, автопалец и пара ножей заняли свои чехлы и крепления. Распечатываю свою поделку, отдельную маску с Т-образным с упрочненным армированием, стеклянным визором с запасом стекол Фуин, с ингалятором, амортизаторами, клапанами-подавителями шума, что включаются по команде. Маску сделать несложно, армированное стекло регулярно используется на местных заводах, остальное также несложно купить. В конце концов самураи не канули в лету и в стране железа используют обвесы похлеще. Это шиноби делают экипировку с расчетом на то, чтобы бегать налегке, полностью забывая про возможности фуин, а самураи в войне толк знают, оттого к ним и не суются. Мои собственные волосы закрыл неяркий плюмаж, по которому можно пустить чакру. Достаю последнюю и важнейшую деталь, жесткий бандольер с боеприпасами в металлических футлярах. Вот теперь я готов. Взгляд падает на собственное отражение в ближнем стекле. Да я похож на помесь Мандалора и Джейсона Тодда красного колпака в 12 лет. Тьфу, меня передергивает, долбаные шиноби. Дети не должны таким заниматься. Но я не они. А вот и наши молодцы, стоя на крыше, подметил я. Вся армия, Нанятая Гата в панике после обнаружения 6 мертвых наемников, собралась здесь. 200 дебилов с оружием, человек 40 профессионалов и около десятка элитных ребят. Они долго простаивали, но теперь им есть чем заняться, а они этому и рады. Рады до тех пор, пока не видят тропу, пробитую мной в ангаре и близлежащих контейнерах. Гата плывет на катере в 600 метрах от нас и орет на них в мегафон. Опытные начали брать под командование отряды рядовых и начали распрыгиваться в поисках угрозы. А вот этого я вам не могу позволить. Разделим их силы по умениям. Создаю 8 клонов без короны и даю им указание начать обстрел местных генинов, то есть тех, кто мог пользоваться чакру лишь на уровне среднего генина. Для этого я им выделил секцию своего бандольера, что снял с основы ремня. Приставил 2 клонов с короной им в охрану от чоунинов. Затем я создал еще одного клона, что начал нести с Гата на прогулочной скорости, используя при этом колесо. Сам я пошел огибать местность по широкой дуге, дабы максимально приблизиться к Гата, не выходя на воду и не привлекая внимания. Раздался каркающий крик магната всея стран, что заметил движущегося к нему незнакомца в сияющем колесе пламени. Весь десяток джоунинов выскочил пулей из клубов дыма и побежал по воде, спасая как нанимателя, так и свою репутацию телохранителей. Тем временем, среди паники, взрывов, натужного кашля и теневых синбонов, втыкающихся в тела оставшихся, начали возникать огоньки сопротивления. Чоунины начали выпрыгивать на крыши и нестись к моим клонам. Двое моих теневиков без короны просто бегали галсом и отстреливали генинов. Синбоны развеивались вскоре после попадания, но рана уже была нанесена. Остальные клоны скооперировались в 2 стандартные команды. Обычные теневые отстреливались издали, прибегая к укрытиям и секторам огня, тогда как снабженные короны отбивались в ближнем бою, активно используя ядовитые спреи и задолженных мною припасов для контроля толпы. Численное преимущество не особо спасало чоунинов. Обожженная морда, слизистая и легкие, слезящиеся глаза, а также сложение печатей, прерываемое 3-4 спицами в любую часть тела, играли свою роль. Коронованные клоны носились, подавляя отвлекшегося противника химией и техниками вспышки, примитивная манипуляция катоном, и добивая куда угодно ударами ревущих дубинок. Похоже, реактивная функция у оружия клонов сохранилась, зато механизм, двигающий кольца, попросту не работал. Надо будет позже над этим поработать. Ситуация была не очень радужна и для моих клонов, приходилось носиться как угорелым, да и без настоящих синбонов выстрелы не имели достаточной мощи для мгновенного выведения из строя. Синбон был хорош тем, что застревал в теле, и служил эдакой распоркой запирающим ключом в группе мышц. Эту работу он выполнял прекрасно даже без фуин. Но синбоны то были теневые и далеко не каждый туннель в плоти давал нужный эффект. Единственным спасением был автоматический огонь пистолей, от которого было просто не увернуться. Если я хочу эффективно использовать клонов в будущем, то мне придется либо дорабатывать технику клонирования, либо стрелять элементальной чакрой из раструба пистоля, либо выдавать им боезапас на бой. Технику водяного пистолета то я выучил, но стрелять и сражаться и бежать весьма затратно как по чакре, так и по вниманию. Только клоны с короной могли делать все дела одновременно, чем и пользовались. Один управляет пистолетом, второй дубиной, третий нитями из чакры, четвертый сидит штатным сенсором, ляпота.